Глава третья. Злата. Мне не хватало кислорода. Кто-то просто взял и перекрыл клапан подачи воздуха. Дышать нечем. Паника нарастает с каждой секундой все больше. Такое чувство, что меня просто в клетку заперли. Но я старалась всем своим видом не показывать своего состояния. Хотя куда уж хуже. Из одной удалось сбежать. Теперь попала в новую. «Не суетись, девочка». Мужской голос, который вдруг резко спустил меня с небес на землю. Я повернула голову в сторону, и несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. «Я не кусаюсь». Возможно, и не кусается, но он опасен, вне всякого сомнения. Однако тон, которым он разговаривал по телефону с толстым ублюдком, вселяет надежду. Вряд ли они большие друзья. А сейчас почти ласковая, насколько это возможно слышать от незнакомца, девочка и вовсе вызывает вздох облегчения. «Надеюсь». Я все-таки нашла в себе силы пошутить и даже улыбнуться, на что мужчина никак не отреагировал. Слава богу, хоть пальцы с подбородка убрал. Правда, тут же снова смартфон достал, а я в ответ напряглась. Надеюсь, не в полицию меня собирается сдавать за бродяжничество. А что, я бы на его месте тоже напряглась. Странная особа, ночью, за городом, вся в крови и синяках, еще и без паспорта. Боже, каким убожеством я выгляжу со стороны. Но лучше не заниматься самокритикой, а обратить внимание на своего нового знакомого. На маньяка вроде не похож. Хотя откуда мне знать, как маньяки-то выглядят? Дорогой костюм, уж я-то в этом разбираюсь, часы золотые на руке, туфли. Эти я еще на улице видела, когда возле колес машины лежала. Тоже, кстати, не дешевые. Водитель личный по имени-отчеству обращается. Да нет, ни на маньяка, ни на извращенца не похож. Хотя извращенцы разными бывают. И на сексуальные предпочтения благосостояние не влияет. Но взгляд этого мужчины не раздевал, не ощупывал меня. Что не могло не радовать. Правда, в таком виде я бы вообще ни у кого не вызвал интереса. Опять тебя Злата не туда несет. Я постаралась подумать о чем-то другом и прикинула, что квартира незнакомца в ходе последних событий неплохое убежище, хотя бы на сегодняшнюю ночь. Да и не думаю, что силой возьмет. Наверняка ему есть с кем спать. Девушки и женщины разных возрастов, скорее всего, не против провести время с таким красавчиком. Ну вот, только в извращенце записывала, а через секунду оценка неожиданно для самой меня выросла. Ресторан «Маркиза». Руслан, отчество как-то выветрилось из головы, как бы я ни пыталась вспомнить, произнес уверенно в трубку, чем отвлек меня. Видимо, клиент там постоянный. Как и мой отец когда-то. «Добрый вечер, это Савицкий». Пауза. Но я не слышала, что ему говорили в ответ. «Да, как обычно, доставка на дом только на двух персон». И снова запнулся, слушая женский голос на другом конце провода. «Жду». «Я не голодна». Выдохнула, так как все это время снова сидела в напряжении. «Так я вроде не спрашивал». Мужчина снова повернулся ко мне. «Давай договоримся раз и навсегда». Слегка скривился. Видимо, моя физиономия уже порядком ему поднадоела. Я никогда не интересуюсь мнением женщин. Поэтому все свои замечания держи при себе. «И кто меня за язык дернул?» спрашивается. «Тоже мне». Принцесса выискалась, которая привыкла, что все вокруг вертится. закончилось то время. Теперь я одна и никому не нужна, кроме жердяя, желающего и то не меня. А еще его это, не интересуясь мнением женщин, и я вмиг почувствовала себя брошенным щенком, жалким, несчастным, которого оставили хозяева на дороге, забыв спросить, хотел ли он этого. Пусть тогда это будет моим решением. «Тогда лучше высадите меня на ближайшем. Миша, останови машину!» Руслан резко меня перебил, обращаясь к водителю. Перегнула, хотя была уверена, что уговаривать сейчас начнет. Плохо я знаю мужчин. Привыкла, что отец всегда моим капризом потакал. Он бы точно не высадил, даже если я хамила и язвила в ответ. Боже, как же мне тебя, папуля, не хватает. Но с Русланом надо осторожнее. Предупредил ведь, что мнением моим не интересуется. И капризы не прокатят, даже если истерику сейчас ему закачу. Я посмотрела на неприветливую темноту за окном и поежилась. «Извините», — я тихонечко произнесла, когда автомобиль затормозил на обочине. «Я просто сегодня слишком перенервничала». Сделала паузу и невинные глаза, хотя в темноте салона вряд ли увидит. «Поэтому немного не в себе». Мужчина кивнул, и автомобиль тронулся с места. «Кстати, и тачка у него дорогая, но точно не маньяк». Ни слова больше не произнесли. Руслан что-то писал в телефоне, а я из чувства самосохранения молчала. Даже глаза прикрыла, держась за бок. Толстый ублюдок, который, как оказалось, знаком с Русланом, сильно двинул мне ногой. Думала, и ребра переломает. Даже на несколько секунд сознание потеряла от боли. «Какая же земля-то круглая!» Знал бы Руслан, кого в машину к себе посадил. И какими для него это может обернуться неприятностями. Только я вряд ли подставлю своего спасителя. Рано утром свалю, пока спать будет. Пока не знаю, куда идти и что делать дальше. Но не все же в этом мире твари продажные. Есть и порядочные мужчины. Очень надеюсь, что помогут. Только с каждой минутой верится в это слабее.